Кулачные бои. Еще с древности не переводились на Руси кулачные бои. На льду Москвы-реки слобода шла на слободу, кузнецы на бочаров, медники на суконщиков, мясники на гончаров. Начинали словно бы для потехи, окончали кровопролитием и тяжкими увечьями. В Сибири этот обычай держался особенно долго. Красноярские мальчишки часто дрались на улицах. Бывало, ученики духовного училища, семинаристы, шли стеной на гимназистов. Стычки эти происходили где-нибудь на широкой улице, зимой на Енисее. С ожесточением тузили друг друга кулаками, но если кто падал, оставляли в покое. Лежачего не бьют. Это был закон. Вася был непременным участником кулачных боев. Если семинаристам случалось попасть в казацкую слободу, то тут уж дело миром не кончалось. Казаки начинали задирать семинаристов, а те отряжали гонца за подмогой гимназистам. Гимназисты без промедления прибегали на зов, и тогда начинался такой бой, что к утру в больницу нередко привозили потерпевших с вывихами и переломами, а то и насмерть забитых. Однажды Васе пришлось участвовать в рукопашном бою, где казаки быстро взяли верх. Гимназисты с семинаристами, оплошав, кинулись в рассыпную. Вася очутился один в темном узком переулке. 6 человек кинулись за ним в погоню. Что тут делать? Вася летел, едва касаясь земли ногами. Видит, переулок заворачивает вправо, а за поворотом приоткрытая калитка. Вася скользнул в нее, набросил щеколду и, привалившись к калитке, всем телом стал выжидать. Преследователи промчались мимо, потом, потеряв его след, кинулись назад. Вася стоял ни жив, ни мертв, а ну догадается. Но погоня вновь проскочила мимо, не подозревая, что их жертва в 2 шагах за частоколом. Вася прислушивался к удаляющемуся топоту, и вдруг перед ним отчетливо всплыла картина. Вот, верно, так же, думал он, прятался от стрельцов за дверью боярин Артамон Матвеев, когда поднялась дворцовая междоусобица между Нарышкиными и Милославскими. И также слышал он движение тел, топот ног и тяжелое дыхание бегущих мимо преследователей. Казаки долго еще колобродили где-то поблизости. Наконец все затихло. Уже светало, когда Вася приоткрыл калитку. Нигде никого. Он дошел до перекрестка и в отдалении увидел казаков, взбирающихся на крутой обрыв. На фоне предутреннего серого неба один за другим возникали темные силуэты. Домой Вася вернулся под утро. Прасковья Федоровна со свечой в руках встретила его, сурово насупившись. В душе она была счастлива, что Васенька пришел невредимым, но поняла, власть над сыном кончилась. В нем забродила старая закваска, пробудилась удаль предков, казачьих атаманов и есаулов. Больше сына не удержишь возле материнской юбки. Наступила буйная юность, когда крепнут мужество, выдержка, умение устоять самому и отстоять товарищей. Товарищей было много, но 2 любимых Вася потерял. Красавец, всеобщий баловень, 17-летний Митя Бурдвин трагически погиб в одной из схваток с казаками. Бой уже кончился, ребята расходились по домам, вдруг кто-то крикнул: «Стой, не беги, Митю убили!» Вася похолодел. «Где?» «Да вон там у ворот лежит». Оба кинулись обратно, забыв об опасности. Раскинув руки, Митя лежал у чьих-то ворот на порозовевшем от зари снегу. На голове его зияла свежая рана. Белое неподвижное лицо было по-новому красиво и сурово. Медленно подходили к нему возвращавшиеся друзья и вставали вокруг него, сняв шапки. Вася смотрел на Бурдина. Но весь его ужас, всю жалость и все потрясение заслоняла мысль. Вот так же, наверное, лежал царевич Дмитрий, убитый в Угличе по наущению Бориса Годунова. Утром дома Вася пытался зарисовать эту страшную сцену, но ничего не выходило. В памяти все было ярче и сильнее, чем под карандашом на бумаге. Второй друг был Петя Чернов. Оба они с Васей любили пофронтить, носили шелковые шаровары, вышитые рубашки, подвязанные шнуром с кистями. Поверх носили суконные поддевки, на головах ямские шапочки, на ногах до блеска начищенные высокие сапоги. У обоих из-под шапок выбивался лихой казачий чуб. По праздникам оба любили пройтись по улице с гитарой или гармонью. Пели песни, которые им сочинял один из друзей, Алексей Мельницкий. Однажды на Пасху Петя позвал Васю ловить рыбу в проруби. Лед еще не тронулся. Но Васе не хотелось уходить из дому в первый день праздника. Петя пошел один. Как же горевал потом Вася, что отпустил друга одного. Пойди они вместе, может, ничего бы и не случилось. Через несколько часов узнал он, что Петя с кем-то поссорился, началась драка, кто-то ударил его по голове бутылкой, а потом его спустили под лед и убежали. Так потерял Вася двух лучших друзей своей юности.